Когда Зена сказала, что доставит его на вторую базу, Дориан был уверен, что у него будет хоть какое-то время. Он даже прикидывал, как бы после подъема быстро успеть в отдел строительства и дать им последние указания, а еще хотел поспать. Да и как обустроить тренировочную базу там, на руднике, он тоже должен был обдумать. Закрыл глаза, откинувшись на своем лежаке, и, казалось, даже спал, а голос велел ему явиться к Зене. «Сейчас день», — пояснила она. «Теперь тебе придется спать в основном ночью». Это сообщение, отстоявшее спиной Зена, заставило по спине пробегать мурашки. «Как прикажете», — отвечал он, чуть склонив голову. «У тебя 5 минут на сборы», — сказала она и только потом повернулась, чтобы взглянуть на него через плечо. Она попыталась улыбнуться, и если бы Дориан не знал, что такой оскал — признак ее благоволения, он бы, наверное, дышать перестал, а так прикрывал глаза и снова склонял голову с улыбкой. «Бери только самое ценное, мой дорогой. То, без чего ты жить не сможешь», — сказала Зена. «Но жить я не могу только без вас», — ответил Дориан. «Но мои дела без пары мелочей действительно могут пойти туго». Она жестом позволила ему выйти. Дориан развернулся и тут же замер от внезапного заявления. «Все же ты страшный лжец, Дориан». «Простите?» — спросил он, затаив дыхание. В чем он уже провинился, он никак не мог понять. «Я не похожа на седого бородатого префекта Майкана», — сообщила Зена, и Дориан закрыл глаза, чтобы скрыть свое облегчение. «О, дорогая моя повелительница», — сказал он, шагая к ней и опускаясь на колени, чтобы взять ее руку и коснуться губами. «Нынешний префект Майкана стал правителем после страшного тирана. Вот и вы стали нашей свободой после жестокой системы, которая нас отвергла». Еще раз поцеловав ее руку, он поднял на нее глаза. Этот ответ он продумал заранее, а теперь с удивлением видел на ее лице подобие смятения. 5 минут», — неожиданно жестко сказала Зена и вырвала руку. «Если ты не будешь здесь через 5 минут, то я закрою твое дело. И да, побрейся». Дориан ничего на это отвечать не стал. Только очень коротко кивнул и выбежал, чтобы в очередной раз вытряхнуть из душевой голову любовника великой Зены. «Можешь не мылиться, Зена собралась на вторую базу», — сказал Дориан своей жертве, вскрыл ящик и выхватил бритву. Единственное, что ему было действительно нужно, это блок памяти, спрятанный здесь. На нем было все. Просто все, что вообще можно было скопировать из системы этой базы. Все, что хранилось прямо здесь. Ходы, система вентиляции, расположение реакторов. Он мог понадобиться. Если с Зеной придется воевать, но куда ее теперь спрятать, Дориан не знал. Блять. Подумал он, спешно выбривая подбородок, снова открывал ящик, хватал маленький блок памяти и, радуясь, что он из нового поколения беспроводных блоков, закидывал его в рот и проглатывал. Тот больно проходил внутри груди, но Дориану некогда было об этом думать. Он хватал свой потрепанный портфель, который нашел на складе и приспособил для ношения бумажных заметок. Туда же он закинул бритву и, как положено, явился к Зене, сменив разве что белую майку на темно-серую, чтобы не так был заметен и пот, и песок, что непременно будут на нем после тренировок. «Я готов, госпожа», — сказал он. Она не ответила, только жестом вывела его из центра и повела по совсем незнакомым для Дориана коридорам. Раньше ему туда нельзя было ходить. Как именно она собирается его вести, он даже не думал, пока она не остановилась перед дверью тоннеля. Ее Дориан помнил. Тут его выкинули из машины и буквально заволокли в другой отсек отмывать, как трофейную собаку. Теперь врата перед ним открывала сама Зена, одна, без стражи. «Я буду только твоей, пока ты не закончишь свою миссию», — внезапно сказала она, обернулась и подхватила Дориана на руки, будто он был пушинкой. Он схватил ртом немного воздуха и тут же замер, не представляя, как реагировать и как возражать, когда Зена вдруг подпрыгивает и начинает лететь. Ее ступни светились и быстро несли их вперед без единого движения. А Дориан держал свой портфель, смотрел вперед и боялся просто сойти с ума с такими-то поворотами. Это он еще не знал, что его ждет пир на другой стороне, что все черепахи уже ненавидят его и в то же время боятся, особенно когда сама госпожа кормит его завтраком с рук. А ведь именно это она ему и уготовила в качестве награды за расторопность.